Глава 7. 1. Во вторник в архиве она читала военно-исторический сборник. Первая статья называлась «О борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем в Белоруссии в первые послевоенные годы». Читала Марго с трудом, продираясь сквозь помпезные пустые фразы, но бросать не хотела, потому что между призывами и лозунгами попадались интересные вещи. Временами ей казалось, автор статьи был многословен и пустословен сознательно, лозунги и призывы были декорациями. За ними он прятал то, что на самом деле хотел сказать. Далеко не все жители Белоруссии, особенно западной, были рады возвращению советской власти. Не всем нравились колхозы, в лесах прятались многочисленные банды, дезертиры из Красной армии, отставшие от своих немцы, польские и белорусские националисты – и просто бандиты, за 3 года оккупации, привыкшие к убийству как к профессии. В первой части рассказывалось, как ловили и уничтожали эти банды, и как трудно было это делать в заболоченных лесах, как мало помогали жители редких уцелевших деревень, запуганные, ничего не понимающие, никому не верящие. В Западной Белоруссии за 5 лет власть менялась 4 раза, писал автор, и живое сочувствие к несчастным людям – пробивалась сквозь сухие правильные слова. Во второй части, которую Марго читала особенно внимательно, приводились примеры. Примеров было много, отличались они только местом, датой и количеством убитых. Такого-то числа, в таком-то районе, ликвидирована банд-группа такой-то численности. Столько-то человек убиты, столько-то арестованы, столько-то смогли скрыться. Иногда отдельно упоминался главарь банды, с уточнением «сын кулака» или «сын ксенза» или просто «белополяк». Это было непонятно и странно, почему после 3 лет фашистских зверств люди не встречали Красную армию цветами, как говорилось в школьном учебнике истории. Но времени было мало, и, записав вопрос в зеленую тетрадку, Марго продолжила читать. К обеду она дочитала. Фамилия Бабарыка ей не встретилась. Вторая статья называлась «Враги мирной жизни. Суды над дезертирами, изменниками Родины и пособниками фашистов в освобожденном белорусском Полесье. 1944-1946 годы». Но и в ней Марго не нашла ответ на вопрос, занимавший ее все больше и больше, ставший постепенно самым главным вопросом, на который необходимо было найти ответ до отъезда. «Куда делся Бабарыка? Куда он мог деться, если выжил?» Бабарыка не упоминался и в этой статье, хотя фамилий в ней тоже было много. Изменников Родины статья делила на 3 категории. Тех, кто успел уйти с немцами, тех, кто остался и был арестован НКВД, и тех, кому удалось скрыться. Последних продолжали искать, и иногда находили годы спустя. Все они прятались самым простым способом, добывали поддельные документы и уезжали как можно дальше от Белоруссии. Документы можно было купить или подделать. У врачей за взятки покупали документы умерших, в милиции тоже за взятки оформляли новый паспорт на придуманное имя. Подпольные типографии печатали официальные бланки с украденных клише. С новыми документами уходили подальше от властей, уезжали в другие республики или в глухие белорусские леса, на лесоразработке. Особенно Марго понравилась история о том, как разные участки лесоразработок с помощью сложной системы сигналов сообщали друг другу о приходе частей НКВД с проверкой. Все лесорубы, не желающие встречаться с органами, тут же уходили в глухую чащу и сидели там 2 дни, пережидая опасность. Из читального зала она ушла перед закрытием, голодная и злая. Было ясно, что Бабарыка мог сбежать, мог начать новую жизнь и жить-поживать в полном довольстве до сегодняшнего дня. И было также ясно, что если его до сих пор не нашло целое государство, то вряд ли это получится у Марго, неудачной учительницы, неудачной писательницы, человека без денег, без влиятельных знакомых и без умения нравиться людям. На выходе она столкнулась с Гороховой, поблагодарила за помощь. «Нашли что-нибудь?» Нашла упоминание о Рихтере в партизанских воспоминаниях. «Это же здорово! — обрадовалась Горохова. «Здорово», — вяло согласилась Марго. «Вы чем-то расстроены?» — осторожно поинтересовалась Горохова. «Я... слишком много всего. Надо еще сидеть и сидеть в архиве, но я не могу. Времени нет и сил. И вообще...» «Я понимаю», — сказала Горохова после минутной паузы. «Если хотите, давайте еще раз все обсудим. Я попытаюсь вам помочь». «Мне неловко, я и так...» «Вы можете оказать мне ответную услугу», — медленно произнесла Горохова. «Какую?» — быстро спросила Марго. «Моя дочь от первого брака будет учиться в Карачеве. Видите ли, Горохова я по второму мужу, а по первому — Гохберг. С такой фамилией поступить в Могилеве непросто, в Минске еще трудней. Но в Карачеве она поступила в университет на филфак, на романо-германскую литературу. Ей дали общежитие, она у меня самостоятельная, справится. Но вы знаете, девочка одна в чужом городе. Мы рассчитывали на мою подругу институтскую, она жила в Карачеве, но ей пришлось срочно уехать, и...» «Я понимаю», — подхватила Марго, — «я понимаю, конечно». «Может быть, вы придете к нам в гости, познакомитесь?» «Я завтра уезжаю в Кленовичи, вернусь в четверг или в пятницу». «Тогда в субботу?» Сговорились на субботу. Попрощались. Марго побежала домой. Лида ждала ее, полное впечатлений и восторгов. Все время, пока пили чай с хлебом и сыром, она трещала, не умолкая. В 9 вечера терпение у Марго кончилось. Она объявила, что завтра уезжает с первым автобусом, и надо рано вставать. Лида обиделась, ушла в свою комнату. Пришлось идти извиняться, и только в начале 12-го Марго добралась до кровати, легла и приготовилась к очередной бессонной ночи. И вдруг заснула. Провалилась в крепкий сон без сновидений, такой крепкий, что утром Лида едва добудилась ее. В Свидино она добралась к полудню, прошла знакомым путем, открыла желто-синюю калитку. Софья Ивановна возилась в огороде, услышав шаги, разогнулась, посмотрела на Марго, щурясь против солнца. Сказала: «Знала, что приедете. Идите на веранду садитесь, я сейчас». «Может, я помогу как-нибудь?» — предложила Марго. «Вряд ли», — усмехнулась старуха. «От вас, городских, толку, что от быка молока. Идите, садитесь, я сейчас». Марго поднялась на веранду, села у стола. Старуха принесла воды, залила в большой блестящий самовар, быстро и ловко растопила его. «А разве вы не городская?» — спросила Марго. «Это я по мужу городская», — усмехнулась Софья Ивановна. «А сама по себе как есть деревенская». Она ушла в дом, вернулась с полкараваем хлеба, банкой варенья, маслом на блюдечке, села за стол, вытянула ноги, пожаловалась. «Не просто уже управляться, а оставить некому. Дочка на северах, от Лидки проку нет, вертихвостка. Кабы Михась мой вернулся, мы б сынов нарожали, а так...» «У моей матери приемной тоже первый муж на войне погиб», — сказала Марго и осеклась. Старуха глянула быстро, но ничего не сказала. Марго помолчала и вдруг решилась. «Я ищу свою семью. Рихтеры — это семья моего отца. Мои родители погибли в автокатастрофе, меня удочерили в 2 года. И только этой весной мне приемная мать рассказала». Она ожидала, что старуха поинтересуется, как многие, как почти все, кто слышал ее историю, «Зачем ищешь?» Но та только покачала сочувственно головой и попросила: «Папиросочкой не угостишь?» Марго достала из пачки 2 последние сигареты, щелкнула зажигалкой. 5 минут они молча курили. «Может, и зря рассказала», — сказала Софья Ивановна. «Такой груз в себе носить куда как не сладко». «Лучше делать вид, что его нет. Вон в Брецовке даже на памятнике не разрешили написать, что здесь евреев убивали». «Родная кровь — великое дело», — докурив и загасив окурок облюдце, задумчиво сказала старуха. «Великое дело. Только, боюсь, не осталось рихтеров в этих краях. Извели под корень. Да ты уж и сама знаешь, поди. А про Брецовку скажу тебе. Стыдно многим. Но в грудь себя бить никто не будет. Какой от этого толк? Вот и молчат. Стыдно сейчас. А тогда? За что? За что, за что? Да не за что. Так уж человек устроен, натура у него такая. Дай ему волю над другими покуражиться, он и покуражится. А ежели ему от того, что перепадет, так и вовсе. То есть вы считаете, что убивать соседей за красивое зеркало — это в природе человеческой? В природе, не в природе, — рассердилась старуха. Бывает, что нельзя по-другому. Бывает, или ты убьешь, или тебя убьют. Детей нет у тебя. А заведешь, так поймешь. Слаб человек. Не всяк на своих ногах стоять может. Костыли нужны. Подпорки. Богу убрали, костыли выбили. А иной раз хоть бы и не выбили. Вон хоть Гришу возьми, Григория Казимирча. Я тебе рассказывала. Он что-то вспомнил? Вспомнил. Невесело усмехнулась старуха. Да не забывал он. 32 года прошло, а ему все болит. Не смог тебе сказать, меня просил. Что сказать? А то сказать, что когда немцы уходили, Бабарыка, изверг этот, больной лежал, животом маялся. А как наши пришли, прибежал к Грише и говорит: «Если ты меня не спрячешь, арестуют меня. Я расскажу, что ты тоже полицаем был. Скажу, людей расстреливал». Гриша и не расстреливал, а испугался все едино. Спрятал его. 5 дней прятал. А потом зверюга этот сбежал. Да не налегке сбежал. Паспорт Гришин забрал, еще бумаги забрал, сапоги забрал, всю соль до спички забрал. Зверь он и есть зверь. Но ведь были другие люди. Они могли рассказать. Так и рассказали. Да только они что рассказали? Что Гриш 3 месяца в полицаях был в охране, потом в партизаны подался. А душегуб этот грозился сказать, что Гриша людей расстреливал. Да Гриша даже его, изверга этого, не застрелил. Не смог. Но если других свидетелей не было, почему этому Бабарыка поверят? Какие еще свидетели? СМЕРШ в деревню пришел, он что, свидетелей будет искать? Им кто не глянулся, все, считай, пропал человек. Да и то сказать, война была. Немцев по лесам полно осталось, да и прочего сброду. Может, и не было бы Гриши ничего. А все равно страшно. Дочка опять-таки сиротой останется. А ей едва 7 исполнилось. И Григорий Казимирович не знал, куда Бабарыка сбежал? Не знал, не ведал и знать не желал. Как у него фамилия? У Григория Казимирча? Помолчав, спросила Марго. Старуха глянула проницательно. Сказала: «Марцинкевич». Да только не найдешь ты его. Больно много лет прошло. Отец твой не нашел по горячим следам, а теперь уж и подавно. Давай-ка лучше пообедаем, да в Клинович сходим. Я тебе место покажу, где расстрел был. Такое видеть надо, нет для этого слов. Им повезло. Попутка добросила их до самых Клиновичей. Пройдя по главной улице, они свернули направо, перешли свекольное поле, поднялись на холм, вошли в небольшую рощу. Было очень тихо. Птицы не пели, кузнечки не стрекотали. Только постоянно шуршали, словно шептались листья на березках и осинах. Ветра не было. Воздух стоял неподвижно, как лед. Но листья подрагивали, трепетали, шушукались. «Тут завсегда так. Это души их мечутся», — сказала Софья Ивановна. «Невинно убиенные, нет им покоя. Ты послушай, может, они тебе скажут чего». Марго прислушалась, но так ничего и не расслышала в густой тревожной тишине. Из Клиновича они вернулись затемно, и Софья Ивановна ее не отпустила, оставила ночевать. Полночи Марго провертелась на мягкой, жаркой перине, пытаясь заснуть или хотя бы задремать, не думать. Страшно хотелось курить, но сигарет не было. Под утро с веранды потянуло папиросным дымом. Марго не выдержала, соскочила с кровати, вышла босиком на веранду. Старуха сидела в углу в старом плетеном кресле. Курила. Увидев Марго, молча протянула ей пачку шипки. «Мои приемные родители русские», — сказала Марго. «И меня записали русской. Многие мои знакомые не понимают, зачем мне нужна вся эта еврейская...» Она поискала слово, но не нашла и закончила неловко. «Тема». «Тема», — задумчиво повторила старуха. «Ну, если тема, то не нужна. А ежели в тебе кровь заговорила, то правильно делаешь. Все равно не отпустят». «Но как я узнаю, кровь или тема?» «Да тут и знать нечего. Был бы интерес один, потащилась бы ты за 3-9 земель, не знамо куда, неведомо что искать. Не потащилась бы. Значит, кровь. Значит, родители твои тебя зовут. Просят, чтобы узнала их. Чтобы помнила. Расскажи-ка мне, что узнала. А я послушаю». Отказаться было неловко, и Марго начала говорить. Сначала нехотя, коротко и отрывисто, но чем больше рассказывала, тем сильнее хотелось рассказать, и она рассказала все. И про мать, и про Волкову, и про Владика, и про Катерину, и про архивные находки. Рассказывать было легко, как всегда, когда внимательно слушают. Устав говорить, Марго замолчала. Старуха тоже молчала, курила, смотрела вдаль. Марго показалась в сторону кладбища. «Вы верите в загробную жизнь?» — спросила Марго. «Я в то верю, что у человека душа есть. Стало быть, куда-то ей надо деваться». «Я думала, я найду семью», — сказала Марго, глядя в бледнеющее на глазах небо. «Двоюродные, троюродные, дяди, тети, хоть кто-нибудь». «Ничего не нашла. Даже могил нет». Небо продолжало светлеть. Казалось, что где-то там, наверху, некто невидимый постоянно перекрашивал его широкими гигантскими мазками. Серое поверх фиолетовое, поверх розоватое, оранжевое, алое. «Как же не нашла?» — возразила старуха. «Очень даже нашла. Вот послушай, я тебе скажу. Как Михась мой под Будапештом пропал, так я по нему убивалась, жить не хотелось. Говорю Татьяне своей, земля и пухом, мол, сил моих нет. Все глаза повыплакала, не хочу больше ничего помнить, забыть хочу, жить хочу». Она отвечает: «Ну что ты, Зосенька, как можно? Надо помнить. Пока кто о человеке помнит, он живет. Понимаешь? Пока о человеке кто-то помнит, он живет. Отец твой с матерью живут, понимаешь? Сквозь тебя живут». «Спасибо вам», — тихо сказала Марго. Старуха не ответила, поднялась тяжело из кресла, простоволосая, босая, в белой простой рубахе, пошла в дом. Проходя мимо Марго, она быстро, легко, словно незначай, провела ладонью по ее голове. Все 3 часа дороги обратно в тряском разбитом автобусе Марго пыталась вспомнить, где она слышала эту фамилию — Марцинкевич. Но так и не вспомнила. Последняя неделя в архиве оказалась пустой. Никаких упоминаний ни о Краверских, ни о Рихтерах она не нашла. Не нашла и Бабарыка. Ни в списках осужденных военно-полевыми судами, ни в списках казненных. Маламедова была права, он словно провалился под землю. Среди 12 Марцинкевичей, найденных ею в разных архивных документах, не было ни одного Григория Казимирча. В четверг Марго сдалась и поехала на вокзал брать билет. Оставшиеся 3 дня она просидела дома. Вставали они с Лидой рано, завтракали чаем с хлебом и помидорами, круглыми, мясистыми, сахарными помидорами, что разваливались под ножом, обнажая нежную, зернистую розовую мякоть. Лида называла их «бычье сердце», и Марго думала, что более неприятное название для помидоров придумать трудно. После завтрака Лида убегала на работу, а Марго выходила на веранду, садилась за добротный деревянный стол, гладкий и приятно теплый даже холодным промозглым позднеавгустовским утром, и начинала переписывать Ринину тетрадку. Переписать было необходимо, потому что тетрадка крошилась и разваливалась при каждом прикосновении. Переписывая, она машинально, по учительской привычке, исправляла ошибки, расставляла запятые, убирала повторы, и вскоре поймала себя на мысли, что в сущности занимается редакторской правкой, словно готовит книгу к печати. В последний день они устроили пир. Лида, получившая первый аванс, все порывалась вернуть Марго половину расходов. Марго отказывалась. После долгих споров решили, что в последний день они устроят кутеж, и Лида его оплатит. «Будешь мне писать?» — спросила Лида, подняв бокал с Лидией. Именно Лидию она выбрала в винном отделе и долго смеялась, разглядывая этикетку. Стройная девушка с корзиной винограда на плече, чем-то и вправду на нее похожая. «Буду», — неуверенно сказала Марго. «Постараюсь». «Я тебе точно буду. Я так рада, что мы познакомились. Девчонки на работе только и говорят о шмотках да о парнях. А мне чего-нибудь умного хочется, честное слово». «Да мы и не разговаривали почти», — улыбнулась Марго. «Все равно. Я, когда с тобой, то сразу умнее себя чувствую». Марго опустила голову, сдерживая смех. «А если бабушке будешь писать, а мне нет, я все равно узнаю и обижусь». Марго удивилась. Адрес у Софьи Ивановны она взяла и свой оставила, но Лидия об этом не сказала. «Будто я не видела, как вы с бабушкой ворковали», отвечая на невысказанное недоумение, ворчливо заметила Лида. «Давай лучше выпьем за дружбу», — предложила Марго. Выпили за дружбу, посмотрели Труффальдино из Бергамо с удовольствием, посмотрели конкурс в Сопоте без особого удовольствия и отправились спать. Место ей досталось верхнее боковое плацкартное. Мимо все время ходили люди, проносили сложную смесь звуков и запахов. Марго лежала лицом к стене, смотрела в узкую щелочку на желтый пунктир путевых фонарей, разрезающий темноту. Вспоминала, думала. Что-то изменилось в ней. Сильно, безвозвратно. И встречаться с прежней своей жизнью, с матерью, с Ленкой, с Глебом, особенно с Глебом, было страшновато. В Москве она отправилась в Центральный архив Советской армии, где быстро нашли запрос, отправленный Гороховой, и велели прийти к концу рабочего дня. Удивленная такой расторопностью, Марго вышла на улицу, села на автобус и отправилась в магазин «Ядрен». Отстояв в болтливой, суетливой очереди три невыносимо скучных часа, она купила две бутылки югославского шампуня, блузку для матери, распечатывать пакет не разрешали, и пришлось взять два размера, и перчатки для себя. Денег осталось меньше 2 рублей, так что обедала она бородинским хлебом и молоком из треугольного пакетика, но ей было не привыкать. В 4 часа она вернулась в архив, где ей выдали справку, что красноармеец Рихтер Яков Исакович, военная часть 28216, пропал без вести на Белорусском фронте, а старший сержант Рихтер Тувия Лейбович, военная часть 19443, пал смертью храбрых в боях за Берлин. 2. Телеграмму матери она не послала, рассудив, что из 2 зол, мать, беспрерывно поглядывающая на часы и впадающая в панику при малейшей задержке, и мать, пораженная и взволнованная ее внезапным появлением дома, она выбирает второе. Мать взволновалась не сильно, только испугалась, что Марго похудела, и захлопотала, засуетилась, побежала в кухню ставить тесто для пирожков. Марго вытащила ее из кухни, усадила на диван, достала подарки. Блузки, грибы, палку белорусской колбасы, увесистый треугольник белорусского сыра. Одна блузка оказалась чуть тесновата, вторая немного великовата. Марго предложила съездить на толкучку поменять, но мать отказалась категорически, сказала, что фиолетовую, ту, что поменьше, Марго должна оставить себе, а салатовую побольше она будет носить с удовольствием. Она все равно любит посвободнее, а не в обтяжку. Да и вообще таким старухам, как она, все сгодится. Видно было, что она довольна, и Марго спорить не стала. После обеда мать потребовала рассказов. Еще в поезде Марго решила, что рассказывать все матери не стоит, поэтому ответила коротко. «Никого не нашла, мама. Все умерли, всех фашисты застрелили. И в архиве сидела, и по деревням ездила. Никого не осталось. Совсем никого». «Бедная», — пожалела мать и вздохнула с видимым облегчением. «Теперь что делать будешь?» «Работу искать». «И где ж ты ее будешь искать?» «Везде, повсюду». «А Глеб этот твой что же?» «А что Глеб?» «Понравился он мне, обходительный». «Тебе все мои ухажеры нравятся». «Вот и неправда. Борис этот твой не нравился вовсе». «Это потому, что я еще маленькая была», — засмеялась Марго. «Знаешь, я так рада, что дома». «Я тоже рада», — всхлипнула мать. «Уж больно тоскливо одной. Вечером сижу перед телевизором, смотрю ерунду всякую про футбол, про посевы. И смотреть неохота. А не смотреть так вовсе с тоски помрешь». Марго обняла мать, пообещала в ближайшее время никуда не уезжать и ушла к себе. Мать была права. Надо было решать, что делать с Глебом, надо было устроиться на работу — и надо было понять, где и как искать дальше. Вот уже несколько месяцев каждый день ей приходилось что-то решать, делать выбор, важный или неважный, но большей частью необратимый. И необходимость эта выматывала так сильно, что ни на что другое сил не оставалось. За все это время она не написала ни строчки, и это беспокоило ее куда больше, чем поиски работы и отношения с Глебом. Жизнь, в которой не было Глеба, была возможна. Выжила же она без Борьки. Плохо, но выжила. Но будущее, в котором она не писала, было пустым и бессмысленным. Вечером она добежала до телефонного автомата, позвонила Глебу, договорилась о встрече. В четверг с утра проснулась рано, подошла к окну. Мимо шла крошечная девочка в коричневой школьной форме, в белом фартучке, с двумя огромными бантами и букетом гладиолусов в руке. Девочка была похожа на Чебурашку, и Марго хихикнула, но тут же остановилась, чувствуя, как сердце пропустило удар. 1 сентября. Ее 7-е классы, теперь уже 8-е, наверняка сейчас идут на линейку, и Костя Тарасов надевает белые перчатки, готовясь вынести школьное знамя, и Света Трифонова повторяет про себя стихи, а Нина Анатольевна перечитывает речь. И все это без нее, без Марго. Пока она была внутри, школьный мир казался ей лицемерным и душным, часто жестоким. Она ушла из него сама. Но почему-то все равно было грустно. Сев за стол, она вырвала из тетрадки листок и задумалась, кем она может работать. Учительницей? Исключено. Журналистом? Лучше всего, но надежда невелика. 3 года назад были хотя бы статьи в студенческой многотиражке. Сейчас и этого нет. Аспирантура? Даже если ее возьмут, научная работа никогда не привлекала ее. Никакие поэты и писатели, прошлые и настоящие, никакие языки, древние или современные, не были ей так интересны, как живая сегодняшняя жизнь. Оставалось... библиотека. Без специального образования вряд ли ее возьмут, но попробовать все равно стоило. Достав университетский выпускной альбом, она долго листала его, разглядывала фотографии, вспоминала веселую студенческую жизнь, размышляла, кто может помочь с работой. Начать она решила с Люськи Островской. Люська была очень деловая, но добрая и легкая. Они всегда хорошо ладили, и даже встречались несколько раз после университета. Работала Люська в центральной городской библиотеке, самой большой и старой в городе. И это было хорошо. В списке телефонов на последней странице альбома она нашла Люську, записала номер. На тот же листок она записала телефон Миши Кострикина. Если с Люськой ничего не выйдет, придется звонить ему. Красавец, отличник, спортсмен и бессменный комсорг Миша отличался удивительным умением точно угадать, что от него ждут. Неважно, кто ждал, преподаватели, секретарь райкома или одногруппники, угадывал он быстро и точно. Проработав всего год в вечернем Карачеве, он сделался влиятельным сапкором большой столичной газеты. Марго не любила его. Замешанный постоянной готовностью помочь, ей всегда виделся спокойный трезвый расчет, эдакий набор очков на возможное будущее. Но выбирать не приходилось. Раньше 6 звонить не было смысла. Она достала из ящика завернутую в кальку Ринину рукопись и принялась переписывать дальше. Это было почти что как писать самой. Давно забытое любимое ощущение. Легкий бег хорошей ручки, любимый запах свежей бумаги. Ручки у нее всегда были хорошие. Особенно последняя, «Пеликан», чья светло-зеленая эбонитовая гладкость так приятно ощущалась в руке и чей металлический зажим и вправду напоминал ей пеликаний клюв с двумя точками глазами. К вечеру Марго дописала, снова тщательно завернула в кальку распадающиеся листы, убрала в ящик и задумалась. То, что она называла книгой, было на самом деле обычным девчачьим дневником, который есть у каждой второй девчонки в 15-16 лет. Но не каждая девочка умела писать так хорошо, с такой цепкой наблюдательностью, с таким суховатым и в то же время теплым юмором. Не каждой выпадало пережить то, что пережила Рина. Перед ней была хорошая книга. Уж это она понимала, в этом разбиралась. И жалко было, что книга осталась недописанной, и ужасно хотелось придумать ей конец. Она перелистнула переписанную копию в начало. Как могла бы называться такая книга? Перебрав несколько названий, она придумала: «На холме» и «Под холмом». На холме была деревня, под холмом — местечко. Но название нравилось Марго не только из-за географической точности. Открыв копию на первой странице, она написала крупными печатными буквами «На холме» и «Под холмом», закрыла рукопись и пошла ужинать. После ужина позвонила Люське. Та обрадовалась, предложила встретиться. Марго честно призналась, что звонит не просто так, а по поводу. Люська сказала, что повод — это даже лучше, потому что тогда Марго точно не будет откладывать и переносить, и велела приходить завтра прямо в библиотеку. Утром, надев новую блузку и любимые джинсы, Марго поехала в библиотеку. Люська ждала ее у входа в арку, потащила за собой, бросила небрежно вахтеру на выходе из арки «Это со мной», и вахтер почтительно отозвался: «Хорошо, Людмила Кимовна». «Ты что, начальник?» — удивилась Марго. «Я все», — на ходу деловито объяснила Люська. «Директор наш здесь в ссылке. Ты не думай, это не мои домыслы, он сам так говорит. Он был вторым секретарем горкома, а потом его сюда назначили. Он вообще ничего не смыслит. Так что все на мне. Штат маленький, работы много, не справляемся совсем». «Я как раз хотела спросить тебя насчет работы. Я работу ищу». «Тебя что, уволили?» — быстро спросила Люська. «Ну, почему сразу уволили? Сама ушла». «Извини, я просто подумала...» — смутилась Люська. «Что я опять ляпнула что-то не то и не там?» — подхватила Марго. «Не ляпнула, а сказала правду. Все боялись, ты не побоялась». «За что и получила». «Жалеешь?» «Да нет, наверное», — подумав, сказала Марго. «Что толку?» Они прошли через двор, вошли в широкие резные двери, поднялись по массивной чугунной лестнице и теперь шли по широкому паркетному коридору. Библиотеку эту Марго знала, любила и бывала здесь часто, но только с другой, с читательской стороны. Теперь они шли мимо места, куда она давно мечтала попасть. Большого длинного зала закрытых фондов. Люська заметила ее жадный взгляд, засмеялась. «Хочется?» Потом посерьезнела, спросила. «Так что с работой?» 3 года прошли, имею право уволиться. Уволилась. «Почему?» «Не мое. Не нравится». Решив не вдаваться в подробности, коротко ответила Марго. «А почему библиотека?» «А почему нет? Книги я люблю больше, чем детей. Пока, во всяком случае». Люська улыбнулась. Она попала в библиотеку из университетской многотиражки. Пришла брать интервью у директрисы, они друг другу понравились, и 2 месяца спустя Люська оказалась в библиотеке. После распределения Марго ей завидовала. Хоть многотиражка, а все-таки газета. Люське же писать бесконечные статьи о студенческой успеваемости и профессорских юбилеях было скучно, и приглашению в библиотеку она обрадовалась. «А где твоя прежняя директорша? Наталья Борисовна, кажется?» «Память у тебя», — удивилась Люська. «Нет ее. Инсульт. Так все хорошо было, работа интересная, коллектив золотой, читай, что хочешь. А через год у нее инсульт. И теперь я застряла с этим ссыльным. Мне даже 3 года не надо отрабатывать, я уже не считаюсь по распределению. А все сижу, уйти не могу, спасаю библиотеку от этого». Она резко махнула рукой. «Изгнанника. У нас тут все его терпеть не могут. Только я с ним хоть как-то лажу». Дошли до конца коридора, остановились перед высокой узкой дверью. Дверь была старая, резная, с легким налетом патины на большой тяжелой медной ручке. И Марго вспомнила, что до революции здание библиотеки принадлежало графу Дашкову, и в городе так и называлось — «Графский дом». Ей ужасно захотелось работать в этом старинном красивом доме, возиться в книжных развалах, составлять каталоги и картотеки. И она спросила жалобно: «Люсь, так что с работой? Нет?» «Есть помощник библиотекаря», — помедлив сказала Люська. «Но зарплата маленькая, 90. И потом, ты ведь ненадолго, правда? Пока чего-нибудь получше не найдешь. А нам нужно надолго. Тебя сейчас всему учить 3 месяца, не меньше. А ты 1/2 года поработаешь, и привет». «А если я тебе слово дам? 1/2 года. 1 год тоже не сильно поможет», вздохнула Люська. «У нас и так текучка. 1-2 года поработают и уходят. Зарплата маленькая, расти некуда. А мне нужно, чтобы любили. Чтобы, ну, не знаю, горели». «Я буду гореть», быстро сказала Марго. И Люська снова засмеялась, открыла дверь, пропустила Марго в узкую комнату с длинным рядом шкафов, забитых бесчисленными коричневыми папками. Шкафы тянулись вдоль обеих стен до самого окна, под которым стоял письменный стол, покрытый стеклом. В центре стола возвышался чернильный прибор «Космос», и лежала одна единственная папка с надписью «Сегодня» большими печатными буквами. Марго улыбнулась. Уж очень Люськин был этот стол и эта папка. «Я предложу Петру Евгеньевичу», — открывая папку, сказала Люська. «Предложу. Порекомендую. Надеюсь, послушает. Ты вот что, мне тут поработать надо, а ты походи по библиотеке, я тебе временный пропуск дам. Походи, посмотри. Если будут спрашивать, скажи из газеты. Если вопросы будут, запомни, я потом отвечу. 12:00 приходи ко мне, вместе обедать пойдем, тут кафешка недалеко приличная. У нас все приносят, а я не люблю». Она открыла ящик, протянула Марго прямоугольник из твердого картона с надписью «Гость». К прямоугольнику была приклеена маленькая металлическая прищепка. Марго прицепила прямоугольник к карману джинсов и вышла в коридор. Пахло старой бумагой, полированным деревом и тем особым запахом, мягким, землистым, пыльным, запахом старых духов и табачных трубок, каким пахнут старинные особняки, запахом времени. Паркет поскрипывал под ногами. Каждый шаг отдавался мягким, тихим эхом. За бархатными плотными шторами Глухо дребезжали стекла высоких окон. У нее было такое чувство, что дом с ней разговаривал. Пытался что-то объяснить. В приоткрытую дверь виднелись бесконечные ряды забитых книгами стеллажей, и она решила, что согласится на любые условия, пообещает Люське все, что та захочет, но будет здесь работать. Домой она вернулась поздно, приняла душ, оделась, достала заветный флакон Клима, капнула на запястье ароматную каплю, посмотрела с грустью на едва покрывающий дно тонкий слой прозрачной лимонного цвета жидкости. Тщательно изучив себя в большом зеркале на материнской половине, она крикнула матери, возившейся на кухне: «Приду поздно, не жди!» и ушла. Глеб уже сидел на лавочке у кинотеатра. Она долго рассматривала его из-за кустов, не решаясь подойти. Пока шла к нему по узкой парковой дорожке, засыпанной, словно гигантским конфетти, пестрой осенней листвой, Марго загадала, если он сейчас обернется на звук ее шагов, то все у них будет хорошо. Он обернулся, вскочил, побежал ей навстречу, и на мгновение все ее страхи и сомнения исчезли, весь мир исчез, заслоненный его большими, сильными руками. «Ты изменилась», — сказал он полчаса спустя, когда они чинно под руку шли по набережной. Когда-то давно они играли в такую игру с Борькой. Он надевал потертое длинное пальто и шляпу, добытые из старинного пыльного сундука. Она набрасывала на плечи ветхую кружевную шаль, и они гуляли под руку по чердаку, церемонно обращаясь друг к другу: «Любезный мой сударь Борис Яковлевич, дражайшая сударыня Маргарита Алексеевна». Потом падали в старое кресло, хохотали до колик, до изнеможения. Почему-то рядом с Борькой было не страшно представлять себя старой, и не пугала мысль, что всю оставшуюся жизнь придется видеть его каждый день. А с Глебом пугало. Но она отогнала ее. Просто с Борькой они были молодыми и глупыми, и все было в первый раз. Вот и все. «Изменилось», — повторил он, и Марго спросила осторожно. «Как?» «Не знаю. Просто чувствую». «Мне нужно многое тебе рассказать». «Я жду», — улыбнулся он. «Давно уже жду». «Меня зовут не Рита», — сказала Марго, решив начать с главного. «Не Маргарита Бородина. Меня зовут Рина Самуиловна Рихтер. Только не думай, что я тебя обманывала, я сама узнала об этом недавно». «Да ничего я не думаю», — растерянно возразил он. «Просто не понимаю». «Я приемный ребенок». «И что?» — сказал он после долгой паузы. «Ты не обижайся, пожалуйста. Я понимаю, конечно, что это очень важно для тебя, и я... За тебя я тоже, конечно, если надо, помочь или выслушать. Но почему это должно быть важно для меня? Рита, Рина, какая мне разница? Ты — это ты, и все». Марго молчала, и он спросил испуганно. «Обиделась?» Она остановилась, встала на цыпочки и поцеловала его таким долгим поцелуем, что проходивший мимо парень присвистнул. «Не обиделась», — облегченно выдохнул он, когда она его отпустила. «Давай сядем», — предложила Марго. «Я должна рассказать тебе все по порядку. Это длинная история, но...» «Конечно», — с готовностью откликнулся он. «Конечно». Под конец она охрипла и начала кашлять. Глеб тут же набросил ей на плечи свою куртку, и долго они сидели молча, слушая низкий, глухой, чмокающий голос реки. Фонари на том берегу отражались в реке золотыми колоннами, и казалось, что под водой живет своей отдельной жизнью прекрасный золотоколонный светлый город, защищенный речной броней от всех бед и напастей. «Досталось тебе», — сказал, наконец, Глеб. «Знаешь, я, когда ехала туда, Я думала, если все погибли, значит, там будет такая хатынь. Сожгли же целую деревню. И я готова была к этому. Я читала про хатынь, мы в школе учили. 147 человек, 75 детей, я помню. Все помнят. А там совсем рядом Плещеницы. Километров 20, не больше, я в архиве нашла. И там 1000 евреев расстреляли. И ничего. В учебниках не учат. Стихов не пишут, памятников не ставят. Почему так? Но ты же сказала, что в этой Бринцовке есть памятник. В Бринцовке, механически поправила Марго. Есть. Советским гражданам. И что? Чем это плохо, памятник советским гражданам? В хатыни тоже не написано, что памятник белорусам, верно? Люди погибли, им поставили памятник. Какая разница, написано на нем евреи или не написано? Я не знаю, какая разница, призналась Марго. Я не могу понять пока. Но я знаю, что она есть. Снова долго молчали. Я тебе не писал, потому что не получалось найти слова, сказал он. Я даже думал отправить тебе пустой лист, но не решился. «Зря», — засмеялась Марго. «Это было бы здорово». Домой она вернулась под утро. Пробежала на цыпочках в свою комнату, но спать не хотелось. Она залезла на подоконник, обняла колени руками. Все было хорошо, даже замечательно. Но ее не оставляло ощущение непонятной тяжести, нависшей угрозы, как бывало перед экзаменами, когда времени оставалось мало, и она понимала, что готовиться надо, но заставить себя не могла, и так и ходила с неприятным тяжелым чувством неотвратимого наказания. Потом она сдавала экзамен, сдавала хорошо, чудом умудряясь за 2-3 дня впихнуть в себя все недовыученное. И неприятное это чувство уходило. Забывалось, чтобы вернуться перед следующим экзаменом. Странное чувство, что все в ее жизни могло быть иначе. Лучше, интереснее, правильнее. 3. Утром, наскоро выпив чашку чая, она занялась делами. Все привезенные заметки разложила в 3 плотных конверта с надписями «Кроверские», «Рихтеры», «Общие». Конверты уложила в папку. В зеленой тетрадке на чистом листе вывела большими буквами список дел, пониже написала «Работа», трижды подчеркнула и задумалась. Люська велела позвонить через неделю, надоедать ей ни к чему. Что будет, то и будет, и не стоит расстраиваться заранее. Во второй строчке написала «Ленка». Надо позвонить, узнать, как у нее дела, где она, и если в Карачеве встретиться. Заодно узнать, может, одной из ее многочисленных приятельниц повезло, и в какой-нибудь забытой богом больнице нашли запись о пострадавших в аварии Рихтерах, Самуиле и Лее. В третьей строчке написала «Милиция». Надо узнать, как получить доступ к архиву МВД. Во всяком случае, попробовать. И надо начать писать. Просто записать на бумаге все случившееся с ней в Белоруссии. Обычная сухая хроника, рассказы Катерины, Маломедовой, Софьи Ивановны. И не забудется, и может пригодиться, кто знает. Мать возникла в дверях, сказала: «Все утро пишешь. Роман, что ли, строчишь?» «Если бы роман», — грустно сказала Марго. «Это так, заметки, чтобы не забыть. Мам, я пойду Ленке позвоню». «Ой!» — всплеснула руками мать. «Я ж тебе не сказала. Нам телефон ставят. Дожили, дождались. На той неделе мастер приходил, такой пожилой, обходительный, все мне объяснил. В Ленинском районе новую подстанцию открыли. У них номера остались, вот нам и дают, кто уже давно на очереди. А мы-то уж 7 лет, 8 почти». «И когда поставят?» «Сказал, 15-го придет с утра». «Я говорю, приходите, когда хотите, на пенсии я, с работы не отпрашиваться». А он удивился так. «Разве вы на пенсии?» — говорит. «В жизни бы не подумал, такая моложавая дама». «Представляешь, так и сказал. моложавая дама». Мать хихикнула. Марго чмокнула ее в щеку, сказала: «Чем меня замуж гнать, лучше сама выходи». И выбежала из кухни, прежде чем мать кинет в нее полотенцем, а то и чем потяжелее. Под горячую руку мать могла. Ленка была дома. Отсыпалась после дежурства. «Можно я часам к 4 подъеду, тетя Вера?» — спросила Марго. «С каких это пор ты разрешения просишь?» — изумилась тетя Вера. Пообещав приехать обязательно и привезти тете Вере материных пирожков, Марго постояла еще немного у телефонной будки, размышляя, может быть, все-таки позвонить Люське, напомнить о себе. Решив не звонить, она пошла в сторону дома. Кто-то вдруг окликнул ее, закричал громко на всю улицу: «Маргарита Алексеевна!» Она завертелась на месте в растерянности, не понимая, кто зовет. Из ближайшего подъезда выскочил калюжный, встрепанный, запыхавшийся, выговорил с трудом: «Здравствуйте». Марго поздоровалась, разглядывая его с интересом. Все школьное, ученическое слетело с него за 2 месяца. Остался высокий, широкоплечий, довольно симпатичный парень. «Я у приятеля был», — немного отдышавшись, сказал он. «Мы на балконе сидели, и я вас увидел. Давайте я вас провожу». «Да провожать-то некуда, вон мой дом». «Тогда давайте в сквере посидим», — робко попросил он, и Марго не смогла отказать. Все еще чувствуя ответственность за него, молча пошла следом в соседний сквер, села на деревянную тяжелую скамью, чьи чугунные боковины с детства напоминали ей кошек с задранными хвостами. Он молчал, и Марго, вздохнув, заговорила сама. «Как дела, Игорь? Ты поступил?» «Поступил на мехмат», — сказал он. «Общагу дали». «Поздравляю». «Говорят, вы из школы ушли», — произнес он, не глядя на Марго. «Ушла». «Что так?» «Можно сказать, из-за тебя», — усмехнулась Марго. «Ты помог мне понять, что в учителя я совсем не гожусь». «Как это?» — испуганно спросил он. «За 2 года классного руководства я так до тебя и не достучалась. Так и не поняла, чем ты живешь и как. А учитель обязан знать, чем живут его ученики». «Не нужно вам в мою жизнь лезть ни к чему. Ничего хорошего вы там не найдете. Только смотреть на меня не захотите». «Господи, Игорь, можно подумать, что ты просто Джек-потрошитель какой-то», — улыбнулась Марго. Он резко встал, буркнул: «Пойду я», и быстро зашагал к выходу из сквера. Со спины он казался старше своих лет, только походка оставалась подростковой, неуверенной, угловатой. Марго собралась было бежать следом, но осталась сидеть, глядя ему вслед и чувствуя странную, необъяснимую, но явную с ним связь. Она подумала, как трудно ему, наверное, живется, и вдруг с пронзительной, ошеломляющей ясностью вспомнила давний разговор в учительской с Людмилой Сергеевной, у которой она принимала 10-й, тогда еще 9-й Б. «Есть еще Калюжный. Непростой мальчик, с ним все сложно», — сказала Людмила Сергеевна. «Вы же знаете, отец покончил с собой, когда Игорь был совсем маленький. Он остался с матерью. Мать 2-й раз вышла замуж, заболела и умерла». Марго, уже насладившаяся беседой с отчимом Калюжного, кивнула, спросила осторожно: «Известно, почему его отец покончил с собой?» «О, это была шумная история. У меня муж в райкоме работает, вы же знаете. Очень много было шума. Официально он и не покончил. Просто неосторожное обращение с оружием. Он служил в КГБ. Никакого оружия ему не положено было, так что... Во всяком случае, так говорили. Но все это сплетни, конечно. Интересный был человек, я его на конференциях комсомольских 2 раз встречала. Оттуда запомнила. Он комсорг училища был, симпатичный, такой энергичный. Фамилия у него такая красивая была, запоминающаяся. Игорь же Калюжный по матери, а отец был Марцинкевич, если не ошибаюсь». Минут 5 Марго сидела на лавочке просто потому, что не могла встать. Сидела и повторяла себе: «Так не бывает. Таких совпадений не бывает». Потом успокоилась и даже удивилась, что это она так разволновалась. Марцинкевич — не такая уж и редкая фамилия. В белорусских деревнях иногда по полдеревни носят одну фамилию. Она же сама видела в архиве, и вряд ли бывший полицай стал бы работать в КГБ, и возраст не совпадал. Но так себя успокаивая, она понимала, что покоя ей больше не будет, пока не раскопает правду. Всю правду. Какой бы страшной она ни была. Ленка была в прекрасном настроении, обрадовалась Марго, обрадовалась подаренному шампуню, обрадовалась материным пирожкам, но при тете Вере говорить не стала, утащила Марго в свою комнату, пожаловалась на родителей. «Что толку, что я замуж вышла? Как приставали, так и пристают». «Как тебе замужем?» — спросила Марго. «Замужем житье не худо», — хихикнула Ленка. «Да не, правда, нормально все. Даже здорово. Обживаемся, комната большая, 18 метров, общага семейная, тихая. Дети, правда, шумят, но все лучше, чем мужики по пьянке. Ты лучше расскажи. Ты как съездила? Нашла что-то?» Марго открыла рот, собираясь рассказать ей подробно и честно, как Глебу. Но Ленка была такая веселая, такая красивая, такая счастливая, что у Марго не хватило духу ломать это счастье. И она сказала коротко: «Родственников не нашла, только соседей». «И?» «Рассказали немного, кто что помнит. Да там и рассказывать особо нечего. Всех фашисты расстреляли в гетто». «В гетто?» — переспросила Ленка. «Гетто, районы такие. Туда сначала всех евреев сгоняли, они там жили, как в концлагере, а потом уж убивали их». «Ясно», — помрачнев сказала Ленка, и Марго спросила быстро: «Когда можно к тебе в гости приехать посмотреть?» «Да хоть когда», — снова оживляясь, сказала Ленка. «Ты ж безработная. Я эту неделю всю здесь. Долги по интернатуре закрываю. Давай в пятницу вечером вместе махнем. Кстати, что у тебя с работой?» «К Люське ходила, к Островской. Она уже замдиректора по научной части, представляешь?» «Замдиректора чего?» «Да библиотеки. Ты что, не помнишь? Она в центральной библиотеке работает. Может, возьмет меня». «Кем?» «Кем-кем? Библиотекарем младшим. Кем я еще могу быть? Там же платят копейки». «Лучше копейки, чем вообще без зарплаты». «Ну да», — вздохнула Ленка. И вдруг вскочила, схватила с этажерки сложенный в четверо тетрадный листок, протянула Марго. «Тут какая-то тетка звонила. Нина Семеновна». «Нона», — поправила Марго. «Нина, Нона, короче, она для тебя сообщение оставила, слушай. Мама нашла человека, который может помочь. Зайдите к нам, пожалуйста». «Это о чем она? О работе?» «О родителях». Тетя Вера просунула голову в дверь, пропела: «Девочки, чай пить с пирогами, да с блинами, да с солеными грибами». «Идем», — сказала Ленка. «Она ж не отстанет. Жаль, телефона у вас нет. Позвонили бы тете Тоне. Осталась бы ты у меня, наговорились бы». «На той неделе наговоримся. А телефон нам ставят, через 2 недели будет». Ленка закричала «Ура!», закружила Марго по комнате, повалила, как в детстве, на тахту, плюхнулась рядом и вдруг сказала серьезно и спокойно: «А ты ведь мне, подруга, не все рассказала». «Девочки!» — снова закричала из кухни тетя Вера. «В выходные расскажу», — пообещала Марго, выходя из комнаты. В воскресенье вечером, вернувшись от Ленки, Марго решила сходить к Нонне Семеновне. Библиотекарша была дома, гостей явно не ждала, и, пропуская Марго в комнату, растерянно извинялась за беспорядок. Никакого особого беспорядка Марго не увидела, но на всякий случай сказала, что зашла на минутку только узнать, что Ребекка Моисеевна раскопала. Старушка запротестовала, велела дочери поставить чайник, усадила Марго на ветхий стул и сказала: «Вам очень повезло, деточка, что Григорий Лазаревич мой хороший знакомый». Марго молчала, ждала продолжения. «Григорий Лазаревич», — — удивленно повторила старушка. «Мама, она не знает, кто такой Григорий Лазаревич», — сказала Нонна Семеновна, ставя на стол чайник. «Не знает, кто такой Григорий Лазаревич?» — изумилась старушка. «Как это возможно?» «Григорий Лазаревич, деточка, это настоящий аидиша коп, обисели люфтменш, но он многим помогает». «Это адвокат очень известный», — пояснила Нонна Семеновна, ставя на стол вазочку с вареньем и тарелку с печеньем. «У него большие связи». Старушка покивала согласно, дрожащей рукой наложила Марго в блюдечко варенье, сказала: «Так и представьте себе, он что-то вспомнил. Это удивительно даже. У него столько дел. Он мне сам рассказывал, мы с ним друзья, и...» «Мама, Маргарите Алексеевне хочется узнать, что он сказал». «Так я об этом и говорю», — рассердилась старушка. «Если ты не будешь штопн дем мойл». «Я не затыкаю тебе рот, я всего лишь...» «Так что он все-таки сказал?» — перебила Марго. «Он что-то вспомнил. Но он может рассказать это только вам лично». «Мне лично?» «Да», — обиженно поджав губы, подтвердила старушка. Видно было, что такое недоверие старого друга сильно ее задело. «Он очень деликатный человек. Может быть, он и вам не расскажет, если решит, что это не имеет отношения к делу». «Вот его карточка», — сказала Нонна Семеновна, протягивая Марго плотный картонный прямоугольник с надписью «Розенштейн Григорий Лазаревич, адвокат, член коллегии адвокатов СССР, кандидат юридических наук». В левом нижнем углу под именем был напечатан служебный адрес и телефон. «Вы позвоните и договоритесь о встрече». «Спасибо», — сказала Марго. «Большое спасибо вам. Я, наверное, пойду». Ребекка Моисеевна начала ее уговаривать, Нонна молчала, и Марго, еще раз поблагодарив и попрощавшись, выскочила в коридор. В понедельник утром она снова побежала к автомату, позвонила Розенштейну, договорилась с секретаршей о встрече в среду. Позвонила на работу Глебу, он сказал, что взял билеты в кино и вечером зайдет за ней. Зажмурив глаза и сжав кулаки, постояла в немой просьбе к вселенной и позвонила Люське. «Привет!» — сказала Люська. «Не буду тебе нервы мотать, приходи устраиваться!» «Люська!» — закричала Марго. «Я твоя должница пожизненная! Все, что хочешь!» «Ты такими словами не бросайся!» — сказала рассудительная Люська. «Приходи в среду к 9 в отдел кадров, как раз начальница из отпуска вернется». «А можно в четверг?» «Можно и в четверг», — недовольно пробурчала Люська. «Ладно, пока некогда мне». Марго побежала домой и крикнула матери с порога. «Я на работу устроилась, в библиотеку!» Мать выглянула с кухни, спросила: «Сколько получать будешь?» «Пока 90», — дипломатично ответила Марго. Мать вздохнула, но ничего не сказала, только махнула кухонным полотенцем и вернулась к плите. В среду с утра, надев свой самый официальный наряд, темную юбку, белую блузку, закрытые туфли, Марго отправилась в юридическую консультацию. Молодая секретарша в модных бабочкой очках провела ее по узкому короткому коридору, постучала в обитую коричневым дерматином дверь с табличкой «Розенштейн Г.Л. К.Ю.Н. Адвокат», приоткрыла дверь и спросила робко: «Григорий Лазаревич, Бородина пришла, можно?» «Можно», — сказал низкий глубокий баритон, и Марго удивилась. Она ожидала увидеть старика, ровесника Ребекки Моисеевны, а голос был молодой, звучный, уверенный. Секретарша приоткрыла дверь пошире, сделала приглашающий жест. Марго вошла и удивилась снова. Адвокат и в самом деле был совсем старым человеком, ей даже подумалось, дореволюционным. Только до революции носили такие костюмы-тройки в елочку с накрахмаленным носовым платком в верхнем кармане пиджака, такие круглые очки, такие часы-луковицу на тонкой золотой цепочке, которую адвокат достал из кармана жилета и положил на стол, как только Марго вошла. «Садитесь», — предложил он. Контраст между внешностью и голосом был таким сильным, что Марго оглянулась невольно, словно ища в комнате другого человека. «Времени у нас мало, милая барышня», — сказал он, — «поэтому давайте сразу к делу. Насколько я понял из рассказа Ребекки, вы хотите выяснить, как погибли ваши родители». «Да, они...» — начала Марго. Он сделал нетерпеливый жест, и она замолчала на полуслове. «Для чего вы хотите это узнать? Насколько я понял, родителей своих вы не помните, наследства не ожидаете, других близких родственников не имеете». «Рассказанная мне история выглядит очень странной и не кажется достоверной», — осторожно ответила Марго. «Я хотела бы...» «Почему?» — снова перебил он. «Почему недостоверной?» Марго перечислила. Коляска в кустах, рассказ Волковой, отсутствие документов в больнице. Он встал, прошелся по кабинету, остановился над Марго, сказал: «Я на вашем месте, милая барышня, не стал бы этим заниматься. Все, что вы рассказываете, выглядит подозрительно, но ipso facto преступлением не является. Я понимаю, что Шерлок Холмс или кто там у вас нынче в моде, фигура очень романтическая, но...» «Я не Шерлок Холмс», — сказала Марго. «Я всего лишь хочу понять, как и почему в 2 года я осталась сиротой. Мне кажется, у меня есть на это право». «Но вы отдаете себе отчет, что история эта мутная, и могут быть последствия». «Последствия мешают мне меньше, чем неопределенность». «Хорошо формулируете», — одобрил он. «Ребекка говорила, что вы учительница». «Бывшая», — сказала Марго. «Я ушла из школы». «Чтобы заниматься этой историей?» — удивился он. «Чтобы не чувствовать себя лицемером». «Сколько вам лет?» 25. «Молодость», — сказал он. «Все мы герои в молодости. Все надеемся перевернуть мир». «Я не герой», — устало возразила Марго. Он тоже не понимал. Не хотел понять. «Все гораздо проще. Чтобы выжить, человеку нужны корни. Чтобы никакой поток не смыл и никакой ветер не сдул. Я осталась без корней. И я их ищу». Он снова прошелся по кабинету, поглядывая на Марго. «Ребекка Моисеевна моя давняя знакомая. Я не мог отказать ей в просьбе и кое-что вспомнил. Если вы настаиваете, я расскажу вам то, что помню. Но прежде я еще раз предлагаю вам подумать, стоит ли овчинка выделки». «Я уже все обдумала», — сказала Марго. Он пожал плечами, вернулся к столу, сел, положил на гладкую блестящую поверхность холеные руки с розовыми отполированными ногтями. Предупредил: «Все сказанное здесь остается между нами. Нигде и ни при каких обстоятельствах вы не можете на меня ссылаться». Марго кивнула. Он заговорил быстро, но так четко и ясно, что ей казалось, каждое слово отпечатывается у нее в голове, как детская печатка на пластилине. «В июле 1954 года к одному моему коллеге, имени его я вам называть не буду, обратился молодой человек по фамилии Рихтер с просьбой о юридической консультации. Вопрос был необычный, и поэтому мой коллега его запомнил. Молодой человек хотел знать, какие доказательства будет рассматривать суд, если он захочет обвинить некоего знакомого в сотрудничестве с нацистами. Достаточно ли будет его свидетельства, или потребуются еще свидетели, и не истек ли срок давности, и какое наказание ждет этого знакомого, если вина его будет доказана. После этого молодой человек спросил, какое наказание ждет того, кто своими руками расправится с бывшим нацистским преступником, и что будет считаться смягчающими обстоятельствами. Мой коллега, человек очень неглупый, посоветовал юноше в любом случае не заниматься самосудом, а идти сразу в милицию. Рихтер сказал, что, скорее всего, так и поступит, но ему надо кое-что уточнить, и после этого уточнения он хотел бы еще раз встретиться с моим коллегой и задать ему еще несколько вопросов. Коллега предложил ему задать все вопросы сейчас, потому что юридическая консультация удовольствие недешевое. Но тот сказал, что он хорошо зарабатывает и предпочитает прийти еще раз. Они договорились о повторной консультации через неделю. Рихтер не пришел. И коллега, которого чрезвычайно заинтересовала эта история, и лично, и профессионально, навел справки. Выяснилось, что Рихтера и его жену сбила машина. Поколебавшись, коллега обратился за советом ко мне. Мы оба пришли к выводу, что в этой истории нет ничего случайного. И я дал ему тот же самый совет, что безуспешно пытаюсь дать вам. Забыть и жить дальше. Но поскольку Рихтер ему заплатил, коллега мой чувствовал себя в некоторой степени обязанным. Он решил сходить в ближайшее к месту гибели отделение милиции. В следственном отделе ему подтвердили, что дело о ДТП было открыто, но передано в прокуратуру. В прокуратуре он выяснил, что дело передано в органы, и теперь им занимается КГБ. Он попытался через знакомого навести справки в КГБ. Знакомый сказал, что ничего не знает. Но через несколько дней моему коллеге позвонили и начали очень тщательно расспрашивать, что ему известно об этом деле. После чего настоятельно посоветовали больше не интересоваться. Коллега оказался достаточно благоразумным человеком, не стал пренебрегать советом и заниматься этим делом перестал. Он замолчал, взял со стола часы, посмотрел выжидающе. «Фамилия Марцинкевич. Вам ничего не говорит?» Откашлившись, спросила Марго. Розенштейн резко со звоном захлопнул часы, глянул остро и внимательно, побарабанил по столу пухлыми короткими пальцами, сказал: «Нет, эта фамилия мне ничего не говорит. И вам вряд ли что-нибудь скажет. Увы, больше не могу уделить вам ни минуты, ждет клиент. Ребекке мои наилучшие пожелания. Вам по-прежнему советую не ворошить старое. Но если вы все-таки решитесь, удачи». Он встал, быстрой упругой походкой, неожиданной в таком полном пожилом человеке, подошел к двери, открыл, придержал. Марго встала, поблагодарила и вышла из кабинета. На выходе из здания она долго не могла попасть в проход вращающейся двери, пока солидный седовласый мужчина не взял ее под руку и не вывел. «Вам помочь?» — спросил он на улице с профессиональным участием. Марго помотала головой, перешла дорогу и села на лавочку в чахлом скверике напротив. Все было ясно ей теперь. Так ясно. Словно она сама была там 23 года назад, во время случайной встречи где-нибудь на улице, когда палач и жертва узнали друг друга. Что сделал ее отец 23 года назад, она могла только догадываться. Ну а что нужно сделать сейчас, ей самой, понимала совершенно точно.